Виктория Русских. Измена. Второй шанс на любовь. Глава первая. Я выхожу из медицинской клиники, сажусь в ожидающее меня такси и еду на киностудию «Горгонофильм» к Максу, моему бывшему мужу, чтобы сообщить новость. Радостную или печальную, я еще сама не поняла. Макс – кинорежиссер, но в данный момент он занимается съемкой рекламы женского нижнего белья. Представляю, как полуголые длинноногие модели крутятся вокруг него и охмуряют с утра до вечера. Кажется, я ревную, но какое мне теперь до этого дело? Держу в руках тест на беременность, нервно кручу его в разные стороны, в который раз всматриваюсь в четкие две полоски и все еще не верю собственным глазам. Не может быть положительный тест правдой! Я 5 лет в браке с Максом не могла забеременеть. Что мы только не предпринимали! И тут вот так просто! Этого не может быть! Но в кармане плаща лежит листок с моим анализом крови на ХГЧ. 100% подтверждение моей беременности. Перевожу бессмысленный невидящий взгляд в окно. Мы с Максом развелись 1 год назад, точнее 1 год и 2 месяца назад. Боль расставания еще не утихла в моем сердце, а память сохранила все самые счастливые моменты нашей семейной жизни. И несчастливые, к сожалению, тоже. За прошедший 1 год мне не удалось найти Максу достойную замену, да я, собственно, и не искала. А вот у Макса, по слухам, с личной жизнью все в порядке. Недостатка во влюбленных в него девицах у него не было никогда. А список его помощниц не хочу даже вспоминать. Я актриса, и мне уже немного за 30, а за спиной всего лишь 10 ролей в проходных сериалах. Поэтому после развода я решила полностью посвятить себя карьере. Если не сейчас, то когда? Но стоило мне только смириться со своим одиночеством, как на горизонте замаячил Никита Воронцов, креативный продюсер картины, в которой я снимаюсь, и начал оказывать мне знаки внимания. Но почему все так? Когда я не планировала, именно тогда это и случилось. Когда я, наконец, получила главную роль в достойном фильме и начались съемки, когда параллельно начался роман с Никитой, что мне теперь с этим всем делать? Вынимаю из кармана плаща листок с результатом анализа и с сомнением смотрю на цифры. Точный маркер беременности, от которой никуда не деться. И снова верю и не верю одновременно. Как женщина, я, безусловно, рада. Я так давно мечтала о ребенке, но о ребенке в полной семье, в браке. Я не хотела быть матерью-одиночкой, а как актриса я в полном замешательстве. Мыслями возвращаюсь в тот злополучный день, 2 месяца назад, в день годовщины нашего с Максом развода. Обычный рабочий съемочный день. Планы на вечер – доползти до дома, устроиться на уютном диване у телека с котом Феликсом на коленях, с ванночкой мороженого и ложкой в руках, и тихо, мирно смотреть какую-нибудь киношку про любовь. Но Лариска Черепанова, моя подруга и коллега по актерскому цеху, поймала меня после съемок на выходе из вагончика. 2 месяца назад. Съемки заканчиваются в 8 вечера. Падая от усталости, я переодеваюсь в своем вагончике. Надеваю летний брючный костюм и туфли. Смыть грим не хватает сил. Накидываю плащ, хватаю сумку и выхожу из вагончика. И тут же сталкиваюсь с Лариской. Выглядит она так, как будто не снималась весь день, а собиралась на свидание. Прическа, вечерний макияж, шикарное серебристое платье в пол с сексуальным декольте и туфли на высоких шпильках. «Лебедева, далеко ли собралась?» Лара, женщина довольно крупного телосложения, пышной грудью загораживает мне проход. «Только не говори мне, что домой!» «Домой!» Я решительно отодвигаю подругу в сторону и быстро иду на выход, стараясь не споткнуться о валяющиеся повсюду декорации и не свалиться с высоты каблуков. «Ну уж нет, Катерина!» Лариска бежит за мной и хватает под локоть. «Ты мне ой, как нужна сегодня вечером! Ты себе не представляешь, какая сегодня туса собирается в Голден Лотусе!» «И представлять не хочу! Лара, я устала, как собака, 12 часов на ногах, пожрать даже не успела!» Отпихивают себя Лариску, но она вцепилась в мой локоть, как клещ, и не отстает. «Ну вот и пожрёшь в Лотусе, там такая поляна намечается, и попьёшь!» «Я не хочу жрать в Лотусе, я хочу домой и спать, а не шастать по ночным клубам!» Мы долго идём по длинным тёмным коридорам павильона в кидостудии, рискуя заблудиться и никогда не выбраться наружу. Но я уже вижу свет в конце тоннеля и мчу на всех парах на выход. Лариска не отстает. «Да ты чего, Лебедева? Включи мозги! Сегодня день рождения генерального директора киностудии «Горгона Фильм». Такое событие бывает только раз в году. У меня есть 2 пригласительных. Я с таким трудом их достала! Контингент соберется, закачаешься. То, что нам нужно. Продюсеры, режиссеры... Ну и там по мелочи актеры, сценаристы, операторы, каскадеры. У тебя визитки с собой? С собой. Буркаю я недовольно, тряхнув сумкой. Наконец мы выходим из бесконечных коридоров на улицу. А вон и такси нас уже ждет. Лариска еще крепче прихватывает меня под локоть, чтобы я не убежала, и как под конвоем ведет к такси. Ну, Лара! Пытаюсь вырваться я. Пошли скорей! «Это не мое такси, мое вон там!» Уже слабее сопротивляюсь я и с тоской бросаю прощальный взгляд на белый хендай, терпеливо ожидающий меня неподалеку и мигающий фарами. Лариска сажает меня в такси на заднее сиденье, захлопывает дверцу, прыгает в машину с другой стороны, и мы едем в ночной клуб «Голден Лотус» заводить нужные связи и знакомства, необходимые в нашей нелегкой актерской профессии. В ночном клубе веселье уже идет в полном разгаре. Официант проводит нас с Ларой за наш столик, на котором стоит ведерко со льдом с бутылкой шампанского. Мы усаживаемся, Лариска тут же цепко зыркает глазами по сторонам, оценивая обстановку и наличие важных персонажей для создания нужных связей. Официант эффектно разливает шампанское нам в бокалы, желает хорошего вечера и исчезает. «Катюня, а у нас ведь с тобой сегодня реальный повод выпить!» Лара торжественно поднимает бокал и чокается со мной. «Ну что, поздравляю тебя, подруга!» «С чем?» Недоумеваю я и с удовольствием пью прохладное игристое. «Как с чем? С разводом! Ты же ровно год назад развелась со своим Максиком-изменщиком!» «О, Господи, точно!» Хватаюсь за голову, и этот ужасный день сразу встает у меня перед глазами. «Лар, ну зачем ты напомнила?» «Как ты могла забыть этот памятный, счастливый день освобождения от брачных уз?» Поражается Лариска. «Мне больше помнить нечем, как о разводе». Я возмущенно выпиваю шампанское до дна и со стуком ставлю бокал на стол. Лара осторожно косится на меня и тоже опустошает бокал. Не дожидаясь официанта, она достает из ведерка бутылку и снова наполняет наши бокалы. «За свободу!» – провозглашает она. «Ты знаешь, с тех пор, как я развелась с летчиком, я стала чувствовать себя человеком и ни разу не пожалела о разводе. За свободу. Уж лучше быть одной, чем с подлым изменщиком или с кем попало, правда?» «Правда. Одинокие, но гордые». «Гордые и пока одинокие. За нас». «За нас». Мы снова чокаемся бокалами и пьем. Но мне почему-то совсем не радостно от моей свободы, а очень даже грустно. Неожиданно пускаю слезу и быстро смахиваю ее тыльной стороной ладони, но Лара успевает заметить. «Чего пригорюнилась? Ободряюще похлопывает меня по спине подруга и подливает в бокал шампанское. «Не переживай, найдешь ты еще себе хорошего мужика, который будет не изменять, а любить и на руках носить». «Никого я не хочу искать», – возражаю я. «Пусть меня ищут. Приз не гоняется за участниками соревнования». «Ого! Да ты в отличной форме, Катерина! Мне нравится твой настрой. Так держать!» Пью шампанское и еле сдерживаю слезы. «Кстати, а что у тебя с Никитой Воронцовым? Я же вижу, как он тебя обхаживает. Цветочечки подарил на прошлой неделе. Смотри, не упусти, классный мужик!» «Богатый!» «Со связями!» «А какая тачка!» «Он тебя в ней уже катал? А у вас с ним уже было? Ну и как он в постели?» Засыпает меня вопросами Лариска. Но мне не до обсуждений Воронцова. Шампанское ударяет в голову, плюс сказывается усталость. Голова слегка кружится, пузырьки игристого бьют в нос. Я чихаю и чувствую, что совсем поплыла. «Лар, что-то мне нехорошо», – жалуюсь подруге. «Хочется спать». Я складываю руки на столе и бессильно опускаю на них голову. «О, как тебя развезло-то!» – горестно качает головой Лариска. «Лебедева, а тебя в детстве не учили, что алкоголь закусывать надо или хотя бы пить не на голодный желудок?» «А тебя? Ты же тоже не закусывала, а свежа, как огурец!» «Я успела на съемочной площадке поужинать гречкой с котлетой». «А я не успела». «Погоди, не умирай!» Лариса внезапно исчезает, а через 5 минут также внезапно появляется с бумажной тарелкой, полной бутербродов с красной икрой. «Вот, достала! На, ешь скорее!» Протягивает мне бутерброд. «Закусывай, закусывай давай! Мы с тобой сегодня должны быть в форме!» Я послушно ем бутерброд, но от него мне становится еще хуже. К горлу подступает тошнота. «Так, Катерина, видишь вон того барбоса?» Лара показывает пальцем в толпу. «Это и есть виновник торжества, директор Горгоны Геннадий Варчук. Или Ткачук, не помню. Быстро идем с ним знакомиться». «Нет, Лара, иди одна. Я в туалет освежиться. Позже присоединюсь», – отмахиваюсь я. «Только недолго». Встаю из-за стола и, покачиваясь на каблуках, продираюсь сквозь танцующую толпу в туалетные комнаты. В пустом туалете я брызгаю в лицо холодной водой. Становится немного легче. Опираюсь руками на мраморную раковину и смотрю на себя в зеркало. Отражение в зеркале меня пугает. То ли специфическая искусственная подсветка в туалете прибавила мне морщин и накинула лишний десяток, то ли я действительно измоталась за последнее время, снимаясь на износ без выходных, но выгляжу я не очень. Мне вдруг становится так себя жалко, аж слезы наворачиваются на глаза. Хочется, чтобы кто-нибудь пожалел. Нет, не подруга, а сильный и любящий мужчина. Я достаю из сумочки телефон и теряюсь. Позвонить Никите. Мы друг друга еще не успели толком узнать и не настолько близки, чтобы плакаться ему в жилетку. Может, моя слабость его наоборот оттолкнет, а не сблизит. Конечно, Никита тут же, как истинный джентльмен, примчится мне на помощь, как всегда весь с иголочки, на своем сверкающем дорогом красном драндулете типа Феррари, или как там, я в тачках плохо разбираюсь. А вдруг меня в салоне авто вырвет прямо на торпеду из крокодилей кожи, или из чего там торпеды делают, и я потеряю свое лицо и репутацию навсегда. Вспоминается, как в таких случаях утешал и успокаивал меня Макс. Прижимая к своей мускулистой горячей груди, крепко обнимал и целовал в макушку. И было так хорошо, спокойно и надежно. Макс меня и не в таком состоянии видел. И мне вдруг захотелось сию же секунду снова ощутить это чувство надежности, защищенности и безопасности. Хотя бы на расстоянии, хотя бы по-дружески, просто ощутить человеческое тепло. И не важно, что между нами произошло в прошлом, и не важно, как я буду при этом выглядеть. С Максом мы не виделись и не разговаривали со дня нашего развода, то есть ровно год. Плохо понимаю, что я делаю и зачем, и каковы могут быть последствия. Набираю номер Макса и с содроганием закусываю губу. А вдруг он занимается сексом с какой-нибудь девицей, а тут я вся в соплях. Запоздала с ужасом, думаю я, и уже хочу сбросить звонок, но поздно. Алло, Катюха, ты? Слышу знакомый и такой родной, черт побери, голос Макса. Я еле выдавливаю из себя. Сердце глухо колотится, губы дрожат. Привет. Привет. Что-то случилось? Волнение в голосе. Нет. То есть да, вернее нет. Путаюсь я. Просто хотела поздравить тебя с годовщиной нашего развода. О, ну и память у тебя, Катюха. В этот момент в туалет с громким смехом вваливается компания девчонок на веселе. Слышу, ты там вовсю отмечаешь наш развод. Клубешники веселишься. Тут же замечает Макс. Ну что ты, Макс? Я действительно в клубешнике. Быстро выхожу из туалета в коридор, прикрывая рукой трубку. С Лариской. Но совсем по другому поводу. А, понятно. Пауза и тишина в трубке. Это, ну ты как вообще? Вообще нормально. Стараюсь не разреветься. А ты? Да я тоже нормально. А чего не спишь? Так ты позвонила и разбудила. А, точно. Извини. Слушай, я чего звоню-то? Ты не мог бы забрать меня из клуба? А то что-то мне нехорошо. Боюсь, одна домой не доеду. Конечно. Что за клуб? Golden Lotus. Скоро буду. Я иду в зал и нахожу Лариску у барной стойки в компании Барбоса, директора Горгона Фильм Геннадия Варчука. Подруга нас тут же знакомит. Мы ведем светскую беседу на тему современного киноискусства. К нам подтягиваются еще какие-то важные именитые персоны. Минут через 20 в клубе появляется Макс и подходит к нашей компании. Незаметно кивает мне. О, какие люди, Геныч, приветствую, нюхай. Всех благ. Макс по-приятельски жмет руку Варчуку. Они обнимаются и похлопывают друг друга по плечам. Ларик, привет! Обнимает опешившую Лариску. Привет, Максик. А ты тут какими судьбами? Лара подозрительно косится на меня. Не знала, что вы знакомы с Геннадием Сергеевичем. Мы с Генычем новый проект скоро запускаем на Горгоне, объясняет Макс. Ларик, ты не волнуйся, я всегда тебе помню и буду иметь в виду. Но в этот проект ты никак не вписываешься. Для рекламы нижнего женского белья нужны исключительно модели. А я и не волнуюсь, фыркает Лариска. Подруга явно недовольна появлением Макса, и пока он не видит, незаметно грозит мне кулаком и стучит себе по голове костяшками пальцев. Ребят, ну что, все собрались? Тогда идемте к столу. Геннадий Сергеевич машет руками, созывая присутствующих, и указывает на второй этаж, где гостей ожидает накрытый стол с закусками. Макс вопросительно смотрит на меня. Я делаю страшные глаза и отрицательно мотаю головой. Мы спешно прощаемся с именинником и расстроенной Лариской, и провожаемые ее свирепым взглядом, выходим из клуба в ночную прохладу.